Интермедия номер 4. 21 января 1918 года. Я поежился и плотнее запахнул шинель. Не помогло. За день на улице промерз, как собака. Хотелось в тепло, хотелось есть, хотелось лечь. Все дело было в ветре. Злой, резкий и очень сильный. Он хлестал по людям снегом, тут же ослабевая для того, чтобы затем хлестнуть вновь. Москва вся сжалась от этого ветра, как несчастная жена, которую бьет нетрезвый муж. Подошел Юдин. Он был собран и сосредоточен, как всегда. А еще одет намного легче, чем я. Как ему это удается? В любую непогоду Семен был одет лишь в один бушлат с поддетой рубахой. Он кивнул мне и протянул руку. «Давно стоишь?» «Уже минут 15. Какие планы на сегодня?» «Понятия не имею. Матвей придет, скажет. Но вряд ли что-то новое. Почистим пару буржуев, может, аптеку какую обнесем. Ты как сам? В прошлый раз лица на тебе не было». «Нормально». Я произнес одно лишь слово и замолчал. В прошлый раз я впервые стрелял в человека. Я вспомнил его лицо. Это был старик с густыми усами и испуганным взглядом. Он все цеплялся за мой рукав, все спрашивал, чего это я. А я ничего. Я хотел есть. Руки дрожали, пальцы не слушались. Я ему попал в плечо. Чина подсобил, выстрелил старику в спину. Стоило мне вспомнить о нем, как Андрей вынырнул из особенно темной и зловещей подворотни. Он ухмыльнулся и поздоровался с Юдиным, а мне лишь кивнул. Насколько я успел понять, они были приятелями. Ребята продолжали подходить, а я продолжал удивляться. В прошлый раз нас было пятеро, но теперь под единственным горящим фонарем на улице собралось уже 9 человек, причем Матвея среди них не было. Я не спешил знакомиться с теми, кого видел в первый раз. Они тоже не особенно интересовались моей персоной. Лишь раз попросил курева, растрепанный парень, от которого сильно пахло выпивкой. Курева у меня не было, он посмотрел на меня так, будто это было моей виной, сплюнул под ноги и отошел. Наконец показался Матвей в компании еще 3 ребят. Этих не знал никто. «Здорово, братцы! Вот, нашел для нашей силы пополнение!» Матвей указал рукой на пришедших с ним. Я усмехнулся. Меня Матвей нашел точно так же, за рюмкой и в полном непонимании, как жить. Раздался визгливый голос Яшки Алфеева. «А нахрена нам пополнение? И без них хорошо справляемся. А теперь еще и на них придется добро делить». «Да катись ты к черту, Яшка! Добра на всех хватит. Все, что захотим, будет наше». Матвей пребывал в крайне благодушном настроении. Мне показалось, что он пьяный. Отбрехавшись от Алфеева, Матвей веселым взглядом обвел свое малое воинство и бросил. «Ну что, мужичье, подъели прошлое добро? Еще захотелось?» «Будет. Сегодня хочу взять доходный дом на Арбате». «Это 9-й, что ли?» Вопрос прозвучал от Юдина, стоявшего совсем рядом со мной. «Да, 9-й. Давно руки чешутся посмотреть, что у тамошних буржуев в матрац зашито». «Оторвут тебе твои руки за такие выкрутасы, Матвей. И нам заодно меру знать надо». «Сёма, ты еще поучи меня, где мера находится. Не хочешь — ни иди, не заставляю». «План такой. Входим, суем каждому любопытному бумажку от ЧК. Если вопросы останутся, суем кулак в морду. Сгребаем, что хотим, и уходим, пока настоящая ЧК не подкатила. А то они в последнее время бешеные стали». Юдин выругался себе под нос так, что услышал только я, а потом шепнул. «Хочешь выбраться, держись меня, братец». Матвей не на того напасть собрался. Квартирки на окраинах обносить — это одно. Но тут Арбат, большой доходный дом. Не надо нам туда лезть. «Так, может, и не полезем?» Матвей сказал, что можем не идти. «Да нет, пойти все же стоит. Соскочить всегда успеем. Ты, главное, верти башкой почаще и следи, чтобы за спиной никто не оказался». Я кивнул и снова стал слушать Матвея. Он отчего-то говорил все тише, как будто начинал задремывать на ходу. Так или иначе, важных слов он почти не произносил. Наконец Матвей тряхнул головой и громко спросил: «Стволы у всех есть или кому докинуть?» Стволы были у всех, даже у новоприбывших. Я залез в шинель и достал из-за пазухи наган, который Матвей дал мне на первое дело. Патронов после старика было только 5, но я надеялся, что мы обойдемся без стрельбы. Мы потоптались еще 5 минут без всякого смысла, а потом без команды двинулись в сторону Арбата. Матвей с новичками шел чуть впереди и громко обсуждал достоинства женщины, с которой провел ночь. Мимо торопливо прошли мать с дочерью. Я поймал взгляд девочки и состроил страшную рожицу. Она отчего-то всерьез испугалась. Почти все ребята болтали и перешучивались друг с другом, убивая время в дороге. Я чувствовал себя чужим. Рядом со мной шел молчаливый Юдин. Он, видимо, тоже чувствовал себя чужим. То ли он заметил мой взгляд, то ли просто захотелось поразмышлять вслух. Но Семен вдруг спросил: «И что, мы вот ради этого все устроили? Чтобы бандитствовать без всякой меры?» Как оказалось, слова Юдина слышал не только я. Ему ответил незнакомый мне парень, у которого из-под шапки выбивались светлые волосы. «Что поделаешь, Сема, разруха!» «Вот это оправдание, Фадей! Прямо камень с души снял!» Парень развел руками и ухмыльнулся. «Какой есть!» После этого он прошел вперед и поравнялся с Матвеем. Я повернул голову и едва не отскочил от неожиданности. Совсем рядом шел высоченный Мишка Меликов. Он увидел, как я дернулся, и рассмеялся. «Да ты не боись! Если бы я хотел тебе голову открутить, уже бы открутил!» Я ответил улыбкой, но был совершенно не уверен, что она выглядит искренней. Неожиданно шедшие впереди остановились. Затем раздался грубый окрик. «Э, морда! А ну, хоть сюда!» Только теперь я увидел, что перед нами шел какой-то высокий человек в военной шинели. Человек даже не замедлил свой шаг после этого окрика, поэтому вскоре громкий возглас вновь разорвал тихий, засыпанный снегом переулок. «Ты чё, глухой, что ли? Слышь, чё говорю, морда? Сюда иди!» Реакции опять не было. Тогда мы ускорили шаг и вскоре обступили высокого человека со всех сторон. Я оказался у него за спиной, потому не смог рассмотреть лицо. Человек, увидев, что его окружили, замедлился, но не остановился. Прозвучал неожиданно звонкий голос. «В чем дело, граждане? Я спешу!» Один из новеньких, приведенных Матвеем, подошел к нему вплотную. «Ты че не откликаешься, когда тебя зовут, морда?» «Потому что морда у тебя в зеркале, а у меня лицо. В сторону отойди!» Матвей встал рядом с новичком и сплюнул, попав на сапог высокого человека. «Слышь, мил человек, ты б не хамил? Покажи-ка документы лучше!» «С какой стати?» «С той самой, что мы народная милиция». Я все еще не видел лица человека, но мне и так было понятно, что сейчас он смерил Матвея таким взглядом, каких Матвей не любил. Намечалась свара. Однако после небольшой паузы человек засунул руку в карман и передал что-то Матвею. Тот, похоже, уже готовился схватиться за свой пистолет, положил руку на кобуру и немного подсел, став перед высоким человеком совсем коротышкой. Он взял в руки бумагу и уставился на нее с недоумением. «Это что такое?» «Это читательский билет, уважаемый». «Читательский? А на черта мне твой читательский билет, контра? Покажи удостоверение». «Это удостоверение. Там есть мое имя, отчество и фамилия». Теперь уже Матвей схватился за оружие, уронив читательский билет себе под ноги. «Ты чего, шутить, что ли, вздумал? Раз нет удостоверения, придется тебе, гражданин, пройти с нами». В голосе высокого человека появились нотки раздражения. «Я отдал тебе удостоверение. Твоих документов я, кстати, так и не увидел. Так что никуда я с тобой не пойду». Матвей отшагнул назад и наставил ствол пистолета в лицо высокому человеку. «Не надо никуда проходить. Я тебя прямо здесь положу». «В сторону отойди». «К черту катись, мил человек! Так легко ты от нас не отцепишься! Раз документов у тебя нет, перейдем к досмотру. Карманы выворачивай!» «Нет». Человек был поразительно спокоен для его положения, а я все никак не мог избавиться от ощущения, что где-то уже слышал этот голос. Матвей, услышав, что ему что-то запрещают, кивнул Меликову. Тот аккуратно, но уверенно приблизился к высокому. Он был единственным из нас, рядом с кем высокий человек не казался высоким. Мишка без всяких экивоков влепил человеку в живот, тот согнулся пополам, не издав ни звука. Мишка отошел на шаг назад, послышался голос Матвея. Выворачивай карманы по-хорошему, гражданин, а не то в следующий раз получишь по лицу». Высокий человек ничего не ответил. Он все еще пытался вдохнуть после удара Меликова. Наконец он выпрямился и оглянулся. Пути к бегству не было. Его взгляд скользнул по моему лицу и вдруг замер. Через секунду высокий человек широко улыбнулся и бросил мне хриплым голосом. «А в чем дело, Георгий Генрихович? Ваша матушка знает?» Мне захотелось провалиться сквозь землю и выпасть где-то в южной части Тихого океана. Я тоже узнал высокого человека. Это был мой университетский преподаватель, профессор Голышев. Человек, у которого я бывал дома, и с супругой которого был знаком. А теперь я был в банде, окружившей его со всех сторон. Я отвел взгляд и ответил, будто позабыв, что мы не одни. «Матери больше нет». «И что? Раз мамы нет, то все позволено?» «Как ты связался с этим мужичьем? Ты же не дикарь, не варвар, не злодей!» Каждое его слово вбивало меня в землю все глубже. Как из-под воды услышал я возмущенный возглас одного из моих спутников. «Ты кого мужичьем назвал? Контра! А ну-ка, вали его, братцы!» Спустя вечность я оторвал взгляд от снега и больше не увидел своего учителя. Стая ворон слетелась к павшему человеку. Падальщики налетали на него, клевали, рвали на части, перебивая друг друга и толпясь в кровожадной сутолоке. Чувство раздвоенности, разрозненности заполнило меня целиком и стало нестерпимым. Нужно было выбирать. Выбирать раз и навсегда, кем быть — птицей или человеком. Поднявшийся ветер заметал поземку и растрепал полы штопанных шинелей. Я выхватил свой револьвер и ринулся вперед. Мне удалось растолкать их, отбросить от тела Голышева. Я переводил ствол револьвера с одного птичьего лица на другое, а где-то в затылке болезненно билась мысль, что я один против дюжины и что патронов на всех не хватит. Матвей вышел вперед и произнес тихим голосом, таящим в себе угрозу: «Жора, ты чего? Он кто тебе?» «Профессор, учитель японского». Японского. А нахрена он нужен? Такие паразиты, как он, больше не нужны, мы их чистим». «Нет, вы их грабите». «Вы? А ты ни о чем не забыл? Ты ведь с нами. Ты такой же, как мы. Ты один из нас. Или в тебе возобладал героический порыв? А жрать захочется, ты чего делать с этим порывом будешь?» Я ничего не ответил. Матвей сделал шаг вперед, он отчего-то был уверен, что я не выстрелю. Вслед за ним двинулись и остальные. Неожиданно на затылок обрушилась какая-то могучая сила, сила, от которой потемнело в глазах и подкосились ноги. В следующий момент я увидел беззвездную черноту вместо неба, а на ее фоне равнодушный взгляд Семена Юдина. А потом в глазах потемнело от боли. Кажется, они меня били. Я не уверен, потому что часто терял сознание. Всего на пару мгновений проваливался в небытие, а затем возвращался в мир для того, чтобы тут же забыться от боли во всем теле. Но одно чувство продолжало преследовать меня и в сознании, и в забытии. Мне было холодно. Так холодно, как не было никогда. Сам факт того, что в мире бывает лето, казался мне нелепым. Лето — это просто миф, предание, которое сложили, греясь у печки бабушки, только для того, чтобы уложить детей спать. Я пришел в себя в очередной раз. Все еще было очень больно, но теперь эта боль не отбрасывала меня во тьму, теперь она просто грызла меня заживо. Вновь чернота неба и лица. Три или четыре лица, не могу сказать точно. Ухмыляющееся лицо Матвея, красивое лицо Семы Чернышова, совсем расплывчатое и равнодушное лицо Юдина и лицо, которое я увидел сегодня впервые. Это было лицо одного из новичков с красивыми васильковыми глазами. Лица стали вдруг отпадать одно за другим. Сначала незаметно отпал Юдин, затем исчез куда-то Чернышов, потом Матвей бросил кому-то «заканчивай» и ушел из поля зрения. Остались только васильковые глаза и ствол пистолета. Чернота вырвалась из пистолетного дула и поглотила все. Я вновь пришел в себя. Боль на мгновение одолела холод и вырвала меня из объятий забытья. Чернота неба осталась неизменной, а вот со мной что-то было не так, как всегда, как будто не было какой-то важной части. Я стал думать об этом, но меня отвлекли. Раздался совсем слабый голос: «Ты жив?» Кто-то ответил голосом, лишь отдаленно похожим на мой: «Да». «Возьми кольцо, передай его Зине. Скажи, что я ее люблю». «Сейчас, сейчас, Сергей Львович». Я попытался пошевелиться и тут же застонал от боли. Болело все, но боль в левом плече нельзя было сравнить ни с чем. Отчего-то перед глазами вновь предстал испуганный старик, который называл меня сынком и цеплялся за рукав. Через вечность я смог сесть. Голышев вновь заговорил: «Передай Зине. Скажи, что люблю. Это все». Он протянул мне окровавленное кольцо, которое почему-то не досталось Матвею и его людям. Я протянул руку, удивляясь непокорности своего тела. Чувствовал себя бессильным ребенком. Как и ребенку, мне захотелось заплакать от бессилия. Неожиданно профессор произнес: «Жора, они все-таки убили меня. Именно эти убили меня». В голосе профессора за болью и холодом мне послышалось искреннее удивление. Я увидел рану на животе Голышева, положил руку ему на грудь и неудачно попытался улыбнуться. «Да, Сергей Львович, меня тоже».